Халиль Хельми Эфенди так и не решился послать за доктором, который, кстати сказать, тоже был когда-то каймакамом. Не решился не только потому, что ему было жаль будить Арифбея. Просто он побоялся, как бы тот со сна не наговорил такого, что не обрадуешься. Можно было бы, конечно, вызвать аптекаря Аванеса, но с ним надо держать ухо востро. Аванес Эфенди в свое время проучился года два в медицинском институте и считал себя заправским врачом. Он недолюбливал не только Арифбея, перебежавшего ему дорогу, но и всех уездных врачей. И никогда не упускал случая позлословить на их счет. А тут еще, как назло, Арифбей забраковал выпущенное в прошлом году на рынок лекарство газированное слабительное Аванеса и тем самым нанес аптекарю рану в самое сердце. Если пригласить аптекаря, да спросить его, как обстоят дела, он сразу насочинит с три короба или же станет крутить носом, таращить глаза, разводить руками, выражая таким образом свое недоверие к действиям доктора. Нет уж, лучше оставить все как есть, положиться на волю Аллаха и ждать до утра. Хотя у Халиля Хельми Эфенди ничего не болело, чувствовал он себя плохо. Во рту пересохло, и он попросил Хуршида дать ему напиться. Однако жандарм сделал серьезное, даже сердитое лицо и сказал, что раненым ни в коем случае нельзя пить воду. — Да ведь мои раны не такие, с которыми ты привык иметь дело, сын мой, — возразил каймакам и стал подробно объяснять ему разницу. Но Хуршид не желал ничего слушать и поколебать его уверенность в правильности единственно признанного им на всю жизнь усвоенного метода лечения было невозможно. Он качал головой и упорно твердил. — Не могу, бей эфенди, и не просите. Господа ушли и поручили вас мне. Не желаю я своей головой рисковать. В конце концов жандарм сжалился и пообещал напоить бей-эфенди горячим чаем, если тот немножко потерпит. Недалеко от койки, около колодца, стоял стол, на котором валялись остатки ночной трапезы, куски хлеба, очистки салата латука. Дежурившие около каймакама чиновники заставили жандарма вскипятить чай и сбегать на угол за продуктами. Ему пришлось долго стучаться, ожидая, когда хозяин откроет лавку. Пока Хуршид, набрав хворосту и щепок, хлопотал возле костра, приготовляя чай, Халиль Хельми Эфенди в нетерпении молил его. — Да плюнь ты! Не жди, чтобы закипело, заваривай так. А лучше, сын мой, дай-ка мне глоток горячей воды, язык совсем к небу присох. Но Хуршид вновь заортачился. Вода, — повторял он, — в которой уже раз, даже если она кипяченая, все равно вода. И пока в ней не заварен чай, пить ее раненому нельзя. Каймакам, поняв, что тут ни гневом, ни угрозами, ни тем более мольбами не поможешь, смирился и замолчал. Хуршид все возился у костра, поддерживая пламя. Он шарил вокруг себя в поисках топлива и, приняв привязанную к ножке койки веревку за палку, потянул ее к себе. — Ай! — вскрикнул каймакам, сделав резкое движение, когда койка вздрогнула и покачнулась. Как ни странно, боли он не почувствовал, хотя минуту назад боялся даже пальцем шевельнуть. Он осмелел, подвигал руками и ногами, осторожно повернулся на правый бок, затем на левый, и стал свободной, непримотанной к туловищу рукой, робко ощупываясь под одеялом,